Глава 12. Скоморох. После разговора с Велесом возле захваченной усадьбы, афганцы собрались в обозначенный авторитетом срок и покинули крепость. Каждый из воинов остался при своем мнении насчет произошедшего. Вечером уселись тесным кругом для жаркой дискуссии. Майор Дьяков успокаивал подопечных. Звонил машинист от имени Владислава Александровича. Заверил, в ближайшее время обеспечат нас жильем. Нет повода для волнения. Завтра встречи с Владиславом Александровичем, найдем компромисс. Прапорщик Ермилов оказался зол и настроен более решительно. «Нафиг! Хватит разговоры разводить и компромиссы твои вонючие искать! Сыт ими по горло! Будет проклятый молокосос указывать мне, боевому, почти офицеру, что делать! Это он не до конца окреп, а если возьмет всю власть, тогда мы ссать по его команде начнем ходить! К Велесу много претензий, особенно из-за завода! Предлагаю так, валить его, пока не слишком поздно. Это зачтется, и другие группировки Водопьяновска окажутся к нам благосклонны. Разберемся с пролетарскими, потом скинем и своих начальников с ряжеными. Другого выхода нет». «Не горячись!» — едва не ударил Дьяков прапорщика по щеке. «Обожди, пока не поговорим завтра. Там видно будет. Я за то, чтобы найти компромисс!» — ехидным тоном отозвался Ермилов. «Ладно, утро вечера мудренее, говорите, чего уж там». На деле, в убийственном решении прапорщик остался тверд. Он уверен, Велеса нужно устранять, потом поздно, только с кем? Попробовал ряженых заслать, охрана Влада их вмиг с крыш перестреляла. У сопляка везде свои уши, люди. Ефрейтор Кузьмин, да и Коля-вертолетчик вообще фанаты этого ублюдка. Ничего, посмотрим, на чьей могиле колокол сыграет. Рассуждал Ермилов, а после совершил фатальную ошибку в жизни. Обратился за подмогой к сироте, другу детства Владислава Красильникова. Перевалило за полночь, когда слегка поддатый прапорщик после первого, наскоро организованного, неудачного покушения на Велесова заявился к Игорю в гости с початой бутылкой водки. Закрыв двери в кухне, Ермилов поделился с надежным сержантом мыслями, теми самыми, что Настя подслушала через розетку, проходила сквозь стену. «Завтра», — осушив половину граненого стакана со спиртным, шептал несостоявшийся офицер, «когда компромисс побазарит с этим выродком, а я уверен, они найдут согласие, молокосос успокоится, и вечером мы по нему расслабленному ударим. Уже наверняка!» — воткнул Константин нож в разделочную доску. «Могу на тебя рассчитывать?» «Конечно!» — незаметно выплеснул водку в горшок с любимым цветком Власовой сирота. «Я поеду туда с Дьяковым, как раз возникнет повод потом вечером заявиться к Велесу. Типа майор обдумал все и меня прислал». «Ты голова!» — похвалил сообщника собутыльник. «Дрогнем за это!» Бравый десантник проводил гостя домой и незамедлительно отправился к Дьякову. Рассказал тому о недавней беседе с коллегой. Вася компромисс пришел в бешенство. Игорю пришлось успокаивать майора и предложить собственный план действий. Порешили вместе ехать к Велесу, все тому выложить. Прекрасно понимая, чем это закончится для Ермилова. Удивлению Дьякова не было конца, когда на встрече с криминальным авторитетом он узнал, Сиротин с Велесовым давно знают друг друга. Но это скорее обрадовало, нежели расстроило. «Мы поговорим с одноклассником наедине?» – спросил авторитет у Василия. «Есть чего вспомнить». «Конечно, конечно, я понимаю. Мне ждать Игоря или вы надолго?» «Подождите внизу». «Рад, Владислав Александрович, очень рад, что мы смогли найти с вами хороший компромисс!» Договорились Велес с афганцами не только о предоставлении последним жилья, но и что лучшие, преданные люди Дьякова после решения вопроса с Ермиловым переходят на сторону пролетарской братвы. Майор останется старшим, группа будет автономной, однако решающий голос остается за Владом. Единственное... Придется помочь преступному вожаку справиться с конкурентами. Как это провернуть, чтобы не пострадали близкие афганцев, лидер ОПС обещал хорошенько продумать. И лишь после найденного выхода ветераны включаются в уличные криминальные войны. «Зачистили ко мне выходцы с того света», — — с улыбкой произнес Влад сироте, когда они остались наедине. «Не понял». Пересел сержант на недавнее место майора, поближе к однокласснику. «Не бери в голову. Долго думал, сдавать товарища мне или нет. Ты же знаешь, что с ним сделают. Выкладывай честно». «Не думал совсем, Влад. Мы оба сильно изменились, но не чужие люди. Ты для меня точно». «Я польщен. Есть желание войти в мой близкий круг?» «Да, разочаровался в своих. Нет, при старом командире все шло отлично, а теперь...» «Знаю, для этого ты, именно ты, — указал Велес пальцем в грудь десантника, — должен притащить мне Ермилова живым». Игоря несколько пошатнул такой поворот, хотя не сказать, что он стал слишком неожиданным. «Не знаю, неправильно это. Нет здесь правды». «Ой, как сказал один грузинский поэт, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». «Что за поэт? Не слышал. Известный?» «О, очень и очень. Надо поискать его стихи. Хорошо, сделаю, если и ты...» Сирота замялся, вспомнив, насколько сильно Владислав изменился. Он давно не тот лопух, за которого в школе приходилось заступаться. «Говори, чего хочешь». «Настя Власова. У нее проблемы были. Сейчас вроде поутихло». «Со Стрелочным?» Игорь с удивлением посмотрел на друга детства. Авторитет продолжал. «Его больше нет. Ирония судьбы. Послали торпедой ко мне. Я его замочил. Из-за того формально война и грядет. Не забивай голову». «Хорошие новости. Ну, что завалил ты его, а не он тебя. И ничто, война надвигается. Не знаю почему. Мне кажется, ты можешь помочь». «Хочу, чтобы Настя жила со мной, не гуляла налево. Может, поговоришь с ней? Она тебя теперь уважает». «Даю слово, сделаю все возможное». «Вечером притащим тебе Ермилова». Тяжело выдохнул афганец. «Единственное, прошу, я сам не смогу его. На спусковой крючок найдется кому давить без тебя». Догадался Влад, что смущает Игоря. «Кто это? Мы притащим». «Есть два надежных парня. Они буквально по тебе тащатся. Кузьмин и Коля вертолетчик. Даю голову на отсечение. Дельные товарищи. Бери их в комплекте со мной». «Посмотрим. Сперва Ермилова на колени передо мной поставьте. Сейчас ступай». Когда гости убыли, из-за камина, где обустроено специальное, потайное место, выбралась Кристина. Негоже девушке находиться при серьезном разговоре бандитов. Афганцы могли не понять. Но Велес перестраховался, посадил помощницу в маленькое укрытие, откуда бы она могла в случае опасности вести огонь по неприятелям. На текущий момент Велес всецело доверял малышу, не боялся, что она услышит лишнего. «Погоди», — спрятала пистолет в сумку девушка. «Это не про ту Настю он говорил, которую скоро привезут сюда с важной информацией?» «Ага, догадываешься, что она хочет рассказать?» «Наверное, подслушала дома беседу сироты с прапорщиком». «Боже, весело с тобой. Ни в одной книге подобного не вычитаешь. Доживу до старости, мемуары напишу. Проголодался?» «Немного, перекусить притащи». Кристина вернулась через минуту, без подноса, встревоженная, передала шефу на словах. «Доктор мертвых звонил, просит передать, он нашел два тела, подходящих». «Наконец-то!» — отложил Велес в сторону газету новостей Водопьяновска, где читал статью про себя, какой он хороший, накормил рабочих оборонного завода и не бросил их на произвол судьбы. «Влад, Харон меня реально пугает, как ты с ним общаешься?» «Неплохой мужик. Я тоже много кого пугаю. Как ты со мной общаешься?» «Вообще, скоро приедет скоморох. Не надо, чтобы он видел тебя. А ты его. Не обессудь. Артем – лютый женоненавистник». «Приняла». Штатный киллер Велеса прибыл на дачу инкогнито после заката. К тому моменту Власова уже была задержана. Владиславу невероятно повезло с этим человеком. Авторитет давно мечтал о подобном персонаже, и мистическим образом тот появился. Ватулеев Артем Петрович, он же Скоморох, 1962 года рождения. С детства совмещал в себе фанатичную дисциплинированность и патологическую жестокость. В школе мальчика травили. Он долго терпел. Потом, в 6 классе, едва не забил до смерти мелкого хулигана, который вконец достал Тему. Отсюда началось: драки, грабежи, изнасилования, проблемы с милицией. Его боялись на районе, в родном Харькове. Просто чудом Батулеев избежал вполне заслуженного срока на нарах. Дальше армия, он вроде успокоился, поступил в военное училище, служил в элитном спецподразделении КГБ СССР, побывал в таких передрягах со своим отрядом, что киношным Рэмбо не снилось. Вышестоящее начальство знало о его садистской жестокости, но ценило за исполнительность и профессионализм. Был случай, Скоморох начал бить с размаху ножом поверженного противника. Командир по инерции крикнул: «Стой!», думая, что слишком поздно. Но старший лейтенант Ватулеев остановил холодное лезвие в миллиметре от артерии врага. Более того, казалось, если он уже выстрелит, ему крикни «Отставить!», Артем сумеет сменить траекторию пули. Мистика. Именно это качество особенно любил Велес. После событий 91-го капитана ждала отставка. Его группу расформировали. Харьков стал городом суверенного государства. Командир Скомороха со своей группой были из тех, кто отказался давать новую присягу. Вот и вышвырнули их на улицу. Вернулся домой. Там стандартно. Жена изменила с другом, родителей больше нет, из квартиры выписали, еще и срок рисовали за измену родине. Тогда Артем напился сильно, чего очень не любил, и отомстил. Убил и жену, и друга. Плюс вступил в бой с нарядом милиции, что приехал его задерживать. Отобрал табельное оружие у прапорщика, пострелял. Сам получил ранение, но сумел скрыться. Перевалил через границу и волей судьбы потерял сознание в пруду возле дачи Велеса, где тот его подобрал. Бывает же такое в жизни: кто ищет, тот всегда найдет. Влад отвез раненого к Харону. Тот провел успешную операцию, затем авторитет надежно спрятал Скомороха. Узнал подробно его биографию, помог с левыми документами. Ватулеев сам попросился на службу. Обещал хранить преданность. Велес рискнул и пока ни разу не пожалел. Единственное – ненависть Скомороха к женщинам. Преступному лидеру стоило огромных трудов и денег, чтобы отправить очередную путану для ублажения штатного киллера. Очень уж тот издевался над ними. Внешне Артем не выглядел бойцом, далеко не терминатор. Рост 180 сантиметров, вес около 80 килограмм, неприметный, такого в толпе не вычислишь. Лицом, если сбрить густые черные волосы, вылитый фантомас в исполнении Жана Море. Однако его боевые качества впечатляли. Для примера, поставь одного Скомороха в комнате против рыжего машиниста и сиротина одновременно, вооружи их ножами, Артем в считанные секунды голыми руками убьет всех троих. Неказистая же внешность Ватулеева служила дополнительным плюсом, давала фактор внезапности. «Голоден?» – поинтересовался Влад, пригласив в комнату профессионального убийцу. «Нет, поел утром. Сейчас вечер, хотя не удивляюсь, спецдиета. Сегодня много работы тебе выпадет». «Ты знаешь, Влад, меня это не пугает, напротив, восторгает». «Добро, добро. Там девочка в кладовке закрыта. Ты постарайся над ней не издеваться, она пригодится. Ограничься психологическим насилием. Отвезешь ее на темницу к Забродской. Пусть общаются. Надо нагнать ужаса». «Слушаюсь». «Вечером привезут сюда же одного прапорщика. Я пока не решил, думаю, умирать он должен медленно. Когда его приведут, ты посиди за камином, мало ли». «Сделаем». Ермилова, сиротин с приятелями привели после 10 вечера. Несостоявшийся лейтенант плевался, ругался, мол, «Предатели, аукнется еще вам, с дьяволом договор заключайте, пожалеете, а поздно будет. Попомните прапорщика, а в душе боевого офицера Ермилова». Велес не стал выслушивать его агонию и скомандовал машинисту заковать пленного в подвале. На восхищение по поводу состоявшегося знакомства с собой ефрейтора Кузьмина и Коли-вертолетчика Владислав сдержанно ответил взаимностью. Авторитет сослался на дела и пообещал лично поговорить с каждым после того, как в ближайшее время организуют массовую встречу с афганцами, которые согласны перейти под его начало. Игорю же одноклассник шепнул на ухо: За Настю не волнуйся, с ней все хорошо, исполняю твою просьбу. Скоро окажется дома, в целости и сохранности. Оно требуется для ее же безопасности. Ну, ступай, скоро вызову тебя». Влад не спал почти двое суток. Не давали покоя мысли и планы предстоящих действий. Чувствовал себя прямо полководцем. Скоморох пошел работать с прапорщиком. Велес позвал Кристину. Ее присутствие умиротворяло его, успокаивало. «Все получилось?» – взволнованно поинтересовалась малыш. «Более чем. Теперь повоюем. Слава богу, может, поспишь?» «Надо, а не хочется. Перенапряжение. Не хочу алкоголь или таблетки принимать. Так попробую заснуть. С Ермиловым закончим только». В дверь постучали. После разрешения пройти в комнате показался машинист. «Саныч, там тот мужик в маске из подвала. Просит тебя спуститься. Бррр, где ты его взял? Стрёмный он дюжи». Имел в виду Паша Скомороха. «Передай, сейчас приду». «Понял». Кристина глубоко вздохнула. «Любопытство раздирает. Страсть, как хочется киллера увидеть. Покажешь? Успеешь. Жди здесь». Причина, по которой Ватулеев позвал шефа, удивила авторитета. Не ожидал. Оказывается, прапорщик пришел в себя, осознал безвыходность положения и жаждал последней просьбы. Что-то ёкнуло в черствой душе Артема. Решил уступить. «У меня тоже чувство есть, а этот вроде почти свой, военный. Солидарность. Я за дверью», — ответил Скоморох на недоуменный взгляд бандитского вожака. «Слушаю», — устало облокотился Велес к бетонной стене с шумоизоляцией. Он всерьез опасался, что может упасть от утомления. «Понимаю, Влад. Владислав Александрович, меня ты не отпустишь. Оно ясно. Хочу попросить». «Не переживай, семью твою не тронут, не наш метод». Постарался авторитет угадать ход мыслей приговоренного. «Знаю, просьба другая». Заинтриговал. «Всю жизнь я добивался звания лейтенанта. Не вышло. Прошу, чисто по-мужски, дай мне хоть умереть, как офицеру. Один патрон, я все сделаю сам, без глупостей. Слово офицера». Пожелание афганца не столько удивило, сколько восхитило Велеса. Он немного подумал и пошел навстречу. «Хорошо, твоя воля принимается. Принесут ПМ с одним патроном. Если промахнешься, не обессудь». «Не промахнусь». «Да, раз уж так», — задержался бандит возле бронированной двери. «Обещаю, посмертно тебе присвоят погоны лейтенанта». Ермилов не ответил, кивнул в знак благодарности и сильно сжал веки. По щеке скатилась скупая мужская слеза. Не от страха, а от радости. Хоть перед кончиной сбылась давняя мечта. Владислав вернулся в комнату к Кристине, когда прапорщик уже застрелился. Преступник помассировал лицо, выругался и плюхнулся в кресло. Ударив кулаком по столу, налил себе 100 граммов водки. Выпил залпом. «Что случилось?» Взволновалась помощница. «Не поверишь, жалко прапора стало. То ли от усталости, то ли еще что. Нет, другое. Настоящий ведь мужик. Посчитай, таких и не осталось. При других обстоятельствах хорошими бы товарищами могли стать. Что за время, что за жизнь, да». «Не расстраивайся, у тебя не было иного выхода». Малыш приблизилась к шефу и, прижав его голову к себе, стала поглаживать по волосам. Велес отшатнулся от Кристины, посмотрел ей в глаза. «Что за новости? Ты же терпеть не можешь прикосновений мужчин!» Девушка нежно улыбнулась. «Так ты меня и не трогал, я сама же. Да и ты не в счет, тебе можно!» «Ладно», — поднялся Влад, голова его закружилась. «Я спать или с ума сойду? Посидишь рядом немного, пока не захраплю». «Конечно!»